«Я поддерживаю принципы библиотеки», — заявил Генда, опередив вопрос, который, как он знал, ему зададут. «Хотя большая часть персонала считает, что для этого случая надо сделать исключение. Они колеблются, потому что общественное мнение против нас». Инамина, вызвавший Генду в свой кабинет, секунду удивленно моргал, а потом засмеялся. «А ты вокруг да около никогда не ходишь. Увертки — это не мое, сэр». Когда появлялись деликатные проблемы, Инамина всегда советовался с Гендой. Как командующий вооруженными силами библиотеки, он был напрямую вовлечен в дела как библиотеки, так и ее защиты, и потому обладал самой сбалансированной среди старшего руководства точкой зрения, находясь в центре событий. Преданность заместителя командующего базой своему лагерю также могла сыграть свою роль. Вооруженные силы библиотеки разделились на два лагеря. Тех, кто оценил принципы и независимость библиотеки, и тех, кто считал, что библиотеку должно контролировать государство. Внутри этих лагерей существовало множество различных мнений, так что смешать их в кучу было тяжело, но в большинстве случаев эти два лагеря редко соглашались друг с другом. Исполняющий обязанности директора Тоба, предпринявший множество подозрительных шагов, заняв этот пост, также обладал личными связями с правительственным лагерем. Заместитель командующего базой поддерживал его, как член того же лагеря, так что Инамина не мог на него полагаться. Можно сказать, что два лагеря контролировали друг друга, создавая организованное равновесие, но это также делало вооруженные силы библиотеки слишком хрупкими, чтобы объединиться под давлением общества. «Правительственный лагерь сможет сказать, что мы следуем воле людей и персонала, когда выступаем за исключение. Я думал, возможно, нам нужна не менее привлекательная точка зрения. Может, и не стоило этого говорить», — подумал он, но добавил. «Не думаю, что такими темпами мы сможем их пошатнуть». Он не считал, что другая страна продумывает все так же тщательно, как и Намина. Это требование сделать исключение в особенности было всего лишь рефлекторным ответом на критику общества. Сам Генда считал, что нехватка решительности делала их жалкими, но, конечно, заявить это как свою официальную позицию он не мог. Инамина не выказал согласия напрямую. «Давай заручимся поддержкой Ассоциации библиотек и Общества изучения библиотечного дела. Они могут распространять среди персонала копии своих протоколов». «Хорошая идея. Это должно повысить уровень осведомленности о затронутых принципах». Это был правильный шаг, и чтобы понять это, одобрение Генда Инамина не требовалось. Но хорошо было получить одобрение и от представителей на местах. Это было доказательством его прямоты и касательно данного дела нерешительности. Честно говоря, Инамина болезненно улыбнулся. «Если бы кто-то спросил, противлюсь ли я полиции из-за горечи после случая в Хино, не думаю, что смог бы точно ответить отрицательно». На это у Генды не было ответа. Он не мог использовать легкие слова, зная, какой груз взвалил на плечи Инамина кошмар в Хино. Его потерянная нога была лишь небольшой частью. В то время, 20 лет назад, Инамина шел пятый десяток. Через пару лет Генда достигнет того же возраста, но он не был уверен в своей способности справиться с той ношей, которую пришлось нести Инамина. И присоединившись к вооруженным силам библиотеки, Инамина продолжал добавлять к этой ноше все новый вес. «Легко прогнуть свои принципы». Хоть Генда и сомневался, не слишком ли много он говорит, но знал, что должен продолжать. «Но я думаю, что лишь защищая их, мы действительно их понимаем». Инамина долго смотрел на свои сложные на стол руки, а потом, наконец, молча кивнул.